как накануне он ворвался в квартиру Уилла и Гретхен. Он был по горло занят работой, мне нужно было дать показания. Словом, какая-то сумасшедшая суета. К тому же не из приятных, так что в конце концов я просто вернулась домой, приняла свой обожаемый Викодин, выключила телефон и постаралась отгородиться от внешнего мира. Правда, поскольку у Трисси и Кэссиди есть ключи, это продолжалось не так долго, как мне бы хотелось. Но Кайла со вчерашнего дня я еще не видела. «Как ты нас нашел?» — не удержалась Кэссиди. Он покачал головой. «Больше никаких профессиональных секретов. По крайней мере, до следующего дела». «Следующего дела?» — удивилась Трисия и взглянула на меня. «Это он не всерьез», — заверила я ее и повернулась к Кайлу. «Ты заскочил просто так?» Он слегка приподнял пакет. «У меня тут кое-что для тебя». «Присоединяйся к нам», — предложила я, показывая на свободный четвертый стул. «К сожалению, не могу», — замкнутым выражением лица ответил он, и я осознала, что почти ничего о нем не знаю, ни о его обязательствах, ни о том, есть ли в его жизни кто-то, кроме рыбок в аквариуме, ни о чем. Наши отношения, если их уже можно считать отношениями, никак нельзя назвать хорошо продуманными. Кайл жестом предложил мне отойти. Я покосилась на Трисию и Кэссиди, они восприняли это как само собой разумеющееся. Похоже, я единственная из нашей четверки, кто комплексует по поводу того, что произошло между мной и Кайлом. «Простите, мы на минутку», — обратился он к Трисси и Кэссиди, когда мы отходили от столика. Он завел меня в уголок возле стеллажа с выпечкой и встал так, чтобы загородить от снующей взад-вперед публики. «Ну, как ты сегодня?» — спросил он. «Еще не совсем пришла в себя. Плечо болит». «Еще какое-то время будет болеть». Он кивнул, отвечая каким-то своим мыслям. «Много всего случилось за эту неделю. Нужно еще как следует во всем разобраться». Я понимала, что он говорит не только о деле, но и о наших отношениях. Все произошло так быстро. Может быть, слишком быстро? Еще не знаю. Тебе нужно время, чтобы понять, хочешь ли ты продолжать, или одного раза было достаточно. Может быть, нам стоит обсудить это вместе? Согласен. Мы замолчали, но в этом не было ничего страшного. Мне нужно было остановиться, прочистить мозги, понять, чего я хочу. И то, что Кайл это понимал, говорило только в его пользу. Даже если, особенно если, он и сам испытывал такие же сомнения. «Мне захотелось сделать тебе подарок», — выдержав паузу, сказал он и вручил мне пакет. Заглянув внутрь, я увидела обувную коробку. Я открыла ее. Внутри, уютно устроившись, лежали новенькие туфельки от Джимми Чу, точь-в-точь такие же, как были на мне, когда я нашла Тедди. Я постаралась отогнать мысль о том, какую брешь такая покупка могла пробить в скромном бюджете детектива. «Кайл, у меня нет слов. До суда мы должны подержать ту пару у себя. К тому же я не думаю, что их удастся очистить от крови».